Андреев повернулся к торчащим кольцам колючей проволоки. Он стал осторожно нащупывать путь вдоль нее, пока не добрался до одного из поддерживающих колючку столбиков. Дойдя до него, он снова повернул в сторону крепости. Очередной движущийся сноп света заставил их вжаться в землю. Прошло несколько напряженных секунд, и снова никто не поднял тревогу. Рэмбо встал на колени и почувствовал, как рядом Муса и Андреев сделали то же самое. Андреев начал медленно продвигаться вперед. «Мы закладывали взрывчатку, ориентируясь по столбам», — объяснил Андреев. «То есть нет системы в минировании поля», — сказал Рэмбо. «Да, если вы хотите превратить дорогу или поле в ловушку, на которой подорвется любой подошедший отряд или машины, другое дело, крепость, предположим, повстанцы прорвутся через проволочное заграждение, проволока — это помеха, а не препятствие. Ну, допустим, они подорвутся на минах, придется убирать все, что от них останется. Значит, на поле должны будут выйти солдаты, забрать трупы. Конечно, они пойдут с миноискателями, однако гораздо безопаснее, если солдаты заранее знают, где устанавливались мины. У нас была специальная система, как ставить мины по отношению к столбам. Она основана на нечетных числах 1, 3, 5, 7. Они означают число шагов в сторону крепости от столбов. На раз мы ставили мину в метре справа, на 3 в метре слева и так далее. После 7 мы меняли направление справа налево. Довольно. Рэмбо поднял руки. Ты меня убедил. Без твоей помощи нам через мины не пробраться. И Андреев их повел. Скрючившись под струями песка и воющим ветром, он осторожно ощупывал землю и мало-помалу продвигался вперед. Рэмбо и Муса следовали за ним. «Если он ошибется, мы взлетим на воздух все вместе», — подумал Рэмбо. «Но мы не можем отставать. Мы должны идти по пятам, чтобы видеть, куда он наступает». Через облепленный песком грим на лице Рэмбо начал сочиться пот. Андреев осторожно шел все дальше и дальше. Снова в их направлении протянулся мутный луч. «Если мы ляжем на землю, то можем подорваться. Но если мы не ляжем...» Рэмбо пригнулся и сжался в комок. Бледный конус подбирался все ближе. Рэмбо встал на колени. Луч был совсем рядом. Рэмбо распластался на песке. Луч прошел над головой, не останавливаясь, и продолжил свой поиск. Расслабив сведенные мышцы, Рэмбо распрямился и снова зашагал. Впереди Андреев, по-прежнему прощупывая землю, продолжал углубляться в минное поле. Чувство времени снова изменило Рэмбо. «Мы слишком медлим. Люди, оставшиеся с лошадьми, уйдут прежде, чем мы доберемся до крепости». Но Рэмбо не осмеливался подгонять Андреева. Если уж на то пошло, им стоило бы двигаться еще медленнее. Андреев что-то прикинул в уме, сделал шаг, другой и остановился. Рэмбо замер в тревожном ожидании. «Должно быть, русский запутался и не знает, куда идти», — подумал он. «Ну давай же, давай. Мы не можем оставаться в этой ловушке». Его пульс участился от волнения, когда он увидел, что они снова вышли к колючей проволоке. Русский кинул на нее одеяло. Они быстро перебрались через препятствие. Рэмбо поспешил к стене. «После второго ряда колючей проволоки мин нет», — предупреждал Андреев. «Там уже надо опасаться только караула. Но будут ли вообще караульные вне крепости в такую погоду? Если да, то Рэмбо сможет увидеть их лишь под самым носом. Но он не мог себе позволить об этом беспокоиться. У него хватало других проблем. Например, как поступить с Андреевым. Советский солдат свое дело сделал. Он провел Рэмбо и Мусу через минное поле, и теперь от него вреда больше, чем пользы. Можно ли доверять Андрееву? Этот вопрос донимал Рэмбо. Если позволить ему вместе с ними проникнуть в крепость, не побежит ли русский к часовым? Не поднимет ли он крик и не всполошит ли охрану? Какие у Рэмбо основания хоть немного ему верить? Никаких. И сколько угодно причин для подозрений. Андреев вполне мог притвориться перебежчиком, чтобы сохранить себе жизнь. «Я должен спасти Траутмана. Я не имею права из-за кого-то сорвать операцию». Еще в лагере, взяв Андреева с собой, Рэмбо хорошо представлял себе последствия этого шага, но подумал, что у него будет время все взвесить и принять окончательное решение по дороге к крепости. Но теперь времени на размышления уже не оставалось. Он должен был решиться, что же делать с Андреевым.